Комнаты для мальчика мы выделили на южной стороне, светлой. Когда я вошла, солнце едва не ослепило меня после полумрака длинных коридоров. Энтони сидел на кровати и читал ту самую книгу о принце Гае. И, кажется, одну и ту же страницу уже который день. «Здравствуй, Энтони». «Здравствуйте, леди Виржиния». Он рефлекторно согнул ноги в коленях, словно хотел спрятаться, и дернулся испуганно. Доктор Брэдфорд говорил, что мальчик до сих пор не привык к тому, что снова может ходить как нормальный человек. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, леди, хорошо». Его коротко обстриженные после всех событий волосы топорщились в разные стороны и золотились в солнечных лучах, теперь еще больше, чем прежде, напоминая священный круг. Я глядела на Энтони, он на меня. А потом мы вдруг выпалили одновременно. «Наверное, ты меня ненавидишь. Наверное, мне лучше было бы умереть тогда». И замолчали сконфуженно. А потом Энтони отвел взгляд и произнес неожиданно серьезно и по-взрослому. «Нет, леди, я вам благодарен. Я вспомнил все. И про маму тоже. Мы ведь тогда на самом деле не просто так уехали». Он поерзал на подушках, словно спину ему что-то жгло, и вновь посмотрел мне в глаза. «Мы уезжали от папы. Насовсем. Те люди в балахонах стали приходить слишком часто и оставаться надолго. Мама говорила, что отец заигрался». Энтони с трудом выдавил из себя слово, но это словно вскрыло надрыв. Дальше речь потекла плавнее, легче. Ритуалы, приметы. Он начал действительно в них верить. Я простудился как-то, а отец вместо того, чтобы дать мне лекарство, зарезал белую птицу и накапал мне крови на подушку. Мама очень кричала. А на следующее утро мы с ней собрали кое-что в дорогу и сбежали из дома. Она хотела, чтобы мы поехали к ее двоюродной сестре в Альбу. Тетя Анна добрая, и она жена генерала. Отец побоялся бы затевать скандал. Только у нас ничего не получилось. Был дождь, дорогу размыло, и экипаж упал с обрыва. А теперь, наверное, опять придется ехать к ней и проситься пожить хотя бы до совершеннолетия. Но уже без мамы. Пылинки кружились в солнечных лучах ужасающе медленно. Наверное, какая-то пыль попала и мне в глаза, потому что я вдруг ощутила резь и моргнула. «Мне очень жаль, Энтони. Вы-то здесь точно ни при чем». Улыбнулся вдруг он той прежней своей улыбкой, от которой становилось так светло на душе и грустно. «Наверное, и отец не виноват тоже. Его свели с ума книги и ритуалы. Нельзя безнаказанно смотреть на зло. Оно через глаза прорастает в душу». В комнате было тепло, но меня пробрало ознобом. Мудрые слова. Энтони смущенно потупился. На самом деле так говорила ведьма Гыра из книжки. «Леди, не смотрите на меня так. Если есть несчастное существо в этом доме, то это не я. Я рад, что все закончилось, наконец. Наверное, у меня тут...» Он приложил руку к своей груди. «Что-то устроено неправильно. Когда я сказал, что лучше бы умер раньше, то не чувствовал вины или горя. Просто тогда никто бы не погиб. Отец не испачкал бы руки в крови. А мисс Тайлер... Мисс Тайлер была бы жива. Я скучаю по ней, леди», — добавил он вдруг. «Я тоже». На языке появился соленый привкус. «Я тоже, Энтони». Вот тогда-то я и расплакалась, наконец. Не после той жуткой ночи, когда Эва не умерла. И не потом, позже на похоронах, когда плакали все, даже, кажется, у Элиса глаза подозрительно блестели. А в залитой светом комнате, перед мальчиком с улыбкой солнечной и печальной, кажется, из всех нас он оказался самым сильным.